Я вам скажу, противопоказаний резких тут не будет. Но попробуйте сначала, как вы в посте переносите, потому что многих тошнота может появиться, все такое. Каждый конкретный случай. А чтобы плод пострадал в это время, потому что вы не дадите ему питание, за 3 дня не пострадает. Бог нам заложил вот такие защитные функции. Не пострадает, а может даже и какие лишние яды пошли туда, и плоду, и тоже не, ну, не старайтесь сразу 3, попробуйте 1-2, и увидите сами, и посоветуйте еще своей подружке. Риска там нету, страшного риска там нету. Теперь меня задавали вопрос, сюда его не подали, но по ходу задавали. Как вот когда мы, говорит, в беременности очень много съедаем мела, мел, жуем мел, потому что не хватает кальция. Как быть с этим? Хорошо ли, плохо, и зубы потом выпадают, если мы не то самое. Ну, дорогие друзья, если мы мел потребляем, а если нет взаимоотношения кальций-фосфора, кальций с фосфором, идет однобокая сторона, оно больше сбрасывается в кал или же парадоксальный обмен. Вот. И могут и отложения быть, и не то. Если вы потребили мел, подумайте, а где другой источник фосфора, чтобы попал вам, кроме мела, чтобы еще фосфор. И подумайте, если вы на солнце не бываете, если вы не имеете ультрафиолетовой лампы дома, чтобы получать облучение периодически, чтобы вот из провитамина D образовывался провитамин D, потому что без витамина D кальций и фосфор не усваиваются. Да, пожалуйста, есть такой препарат Аква-Д-Трим. Аква-Д-Трим. Польша выпускает, за весь мир обеспечивает им. Я проверил, хороший препарат. Если там не подставная какая-то ложная, я польский проверил. Вот. Аква-Д-Трим. Там инструкция, все есть. Капать на вот сутки такого. Мама, которая вот кормящая, мама, которая носящая плод внутри. Вот. Очень хорошо, чтобы... 2 капли с утра и 2 капли перед ужином. То есть не более 4 капель и не менее 3 капель, ибо носящая плод и там надо. А там наша доза суточная витамина D3 500 международных единиц. А там в одной капле 450-500 попадает. А нам 3 капли уже 1500. Вот. И обеспечивается суточное, не разовое 500, а суточное обеспечивается. Прекрасно организм тогда усваивает этот кальций. И тогда, конечно, надо думать, о чем еще фосфора. Хрящики вот эти мясные или... том, что вот эти вот костный мозг, вот там много фосфора тоже. Таким образом, мы, кажется, сегодня уже выдохлись все, да? А? А? Ну... Ну, то если хотите вот эти записочки такие вот, которые я не ответил, то можете остаться. У меня еще терпение есть. Если у вас есть, то вот, то мы можем и сейчас вам ответить. А завтра, может, кто придет, можно было бы завтра и не приходить уже, если вы исчерпали этот вопрос. Ну, а если завтра придете, ну, захочете... Только взрослые, уже без детей, пожалуйста. Тогда мы... Во сколько? К 7 вечера? Да? Ну, объявили к часу. пусть будет, и в час мы можем заняться уже меньше вот этих вот таких, а уже так чуть индивидуально есть беседы, есть еще такое. Можно так где-то в малой комнатке собрались, где на столах и все, и записали, и там внизу сели, если небольшое количество народа, и записали схемку чистки печени, схемку вот этого голодания, если такое, по очистке, промывания организма в целом. Я не знаю. Я желаю послужить вам чем больше, а не знаю, как потом скажут, что надо. Ну, это я не знаю. Принципы мы проговорили, а там каждый индивидуальный случай. Ну, хорошо, я не возражаю. Я не возражаю, а вы уже смотрите, как оно вам там, как оно вам умещается. Вот, правильно, молитвой заканчиваем, а потом индивидуально. Брат спрашивает, вот всякий вот этот голод, что это самое хорошее вот очистки. Вы знаете, что мы скажем так. Вот, когда мы плоть свою чем-то немножко, ну, мучим, да? А мы же в голоде не очень радуемся, когда голодуем. Вот. Так мы больше тогда и молимся, больше и общаемся. Вот. И не будем называть его, вот, ну, резко, вот, только лечение голодом. Да это есть самый настоящий природным способом очистка вот, организма, тем, который Бог нам поставил, чтобы мы очищались. Вот, другое. Ну, скажите, 40 дней наш Спаситель был поведен в пустыню с постом. Он же, ему очень хорошо было, он же в плоти был. Он переживал и взалкал на 40-й день. И то... А вы раньше, мы же в плоти, он Бог, он себя подготавливал вот такое, а мы в плоти. Поэтому давайте не переживать будем. Я знаю одно, я на себе знаю, если бы я послушал понаслышке, на себе знаю, что когда я 10 дней не принимал пищи, смотрю, многие спайки сползли, которые у меня были кругом, они меня мучили, я слышал. Вот, и даже желудочно-кишечном тракте тоже, что мучило меня, замолк. При восстановлении на третий день чуть-чуть запоминало, а потом замолкло. Значит, ну, просто я на себе испробовал, дальше не боюсь уже. И вам тоже, думаю, не бойтесь. Это, ну, если подробнее захотите, обменяемся этим вопросом, там целая схемка. Ну, это дело не такое, что рекомендует какой-то вот там Иван Григорович или чего-то. Это, я ничего не рекомендую. Я просто прочитал Поль Брега внимательно. Прочитайте вы сами. Выбросил все, что там мне не нравится. Вот, поперечеркивал, забрал то, что мне нравится, и вот это поголодал. Я ему благодарен, я уже вошел больше. Я бы таким вот, как был толстяк, разросся, пришел бы сюда, я бы уже давно на ноги упал бы, они же ноги у меня негодные, те оперированы, то все. А так еще слава Богу. Вот. Если все, то я думаю, нам надо закончить молитвой. Или брат закончит, или я. А? Дорогие друзья, мы провели какую-то работу сейчас. Теперь давайте встанем на наши ноги, поблагодарим Бога, что Он нас терпел до этого времени, вот, и что Он нам дал и силу, и посылал вот некоторые вот ответы, Он посылал, чтобы мы обращались к Его дарам. Дары, которые мы небрежно до них относились, и Он нам посылал размышления сейчас, чтобы мы сохраняли эту вот нашу плоть, скажу правильнее будет не плоть, а тело, потому что была у нас плоть, это вместе от Адама со грехом, мы расстались со грехом и пришли к Богу, то у нас осталось тело. Согласны? Вот будем называть наше вот тело. Так вот, чтобы тело, душа и дух были едины, дружны, чтобы нам было удобно жить в этом, чтобы мы были действительно храмом для жития там, для пребывания там Духа Святого. Вот в этом плане, если кто-то хочет с мест помолиться и поблагодарить Бога, можете произвести это. А если нету таких, поднимите руку, если кто хочет с места помолиться, то я помолюсь.